Мы рассекали на отремонтированной инсектоидом машине по жаркой пустыне, убивали рейдеров и зачищали их логово. Они пытались сопротивляться, собирались в большие банды, устраивали засаду, разок атаковали дыру. Все заканчивалось по одному сценарию. Они или умирали, или убивали нас и просто умирали чуть позже. Чтобы все проходило эффективнее, я задействовал Ксалата. Работающий на меня пустынник вместе с полусотней своих лучших воинов служил прикрытием, а то чего они только трофеи собирают. Теперь ветроноги окружали базы, не давая никому сбежать. Большая часть трофеев уходила на нужды племени или специальный склад, пряности с жемчужинами шли на продажу, энергоячейки оставляли себе. Пригодятся для будущего производства, и у охраны будет хоть какая-то броня с оружием. В один прекрасный момент до оставшихся в живых бандитов наконец дошло, у них нет шансов. Последние два дня мы бесцельно шарились по пустыне, проверив брошенные рейдерские логово и вероятные места засад. Ничего, пусто, ноль, полный вакуум. Между дырой и шахтой не осталось ни одного пустынного рейдера. Прекрасно, Сагиттария как раз выходила на орбиту. Спасибо за помощь. Поблагодарил всех членов отряда на городской границе. Несмотря на скуку и другие дела, они по-прежнему ездили со мной на случай очередной ловушки. Можете пока сходить погулять, ветроноги займутся дальнейшим патрулированием. Завтра приступаем к строительству базы. Дело сугубо добровольное, но вся троица выразила желание остаться и помочь мне с чем-то созидательным. Признаюсь, не так я представляла себе отпуск вместе, полном солнца и песка. Получилось по-своему забавно. Хихикающая Фокси потянулась на своем месте. Как вернусь домой, первым делом отправлюсь в сауну. А то такое ощущение, будто я насквозь пропиталась потом. Я тоже. Поддержала подругу Валькирия. Может, сходим вместе? А давай. Легко согласилась лисичка и тут же грозно нахмурилась, обратившись к оживившемуся Трою. Даже не думай, мы не возьмем тебя с собой. Я же еще ничего не успел сказать. Возмутился парень, добавив с нескрываемым ехидством, что, Цезарю тоже нельзя с вами, или дискриминация распространяется на одного меня, приглашены только девочки, жаль, Рокси сейчас отсутствует, мы бы ее хорошенько пропарили. Валькирия с Фокси переглянулись, одновременно засмеявшись чему-то своему, я тоже улыбнулся, в основном из-за позитивной атмосферы в отряде. Попрощавшись с друзьями, поехал в мэрию. Нужно было потолковать с градоначальником. Он встретил меня лично, отправив секретаршу налить водички. Грозно сложив руки, он окинул меня пристальным взглядом. Неужели разгромил очередное рейдерское гнездо? Они вообще остались? Так это к шерифу. Нет, уведомляю о скором прибытии моего транспортника. Очищая пустыню от мусора, я не успел посетить ваш космодром. Где он находится? В каком состоянии? Современные корабли не нуждались в специальных площадках для посадки, но их наличие здорово облегчало работу. Как минимум там должны были быть терминалы, склады, грузовые роботы, удобные выезды. Тебе в противоположную сторону, на запад. Космодромом пользуются торгаши, поддерживают его в более-менее адекватном состоянии и дерут соответствующий ценник. 5000 кредитов за день пребывания. Он усмехнулся, когда я закашлялся от удивления. Да они совсем охренели. Вот-вот, жаль, не могу выдать тебе задание за их зачистку. Они легально выкупили его у бегущих корпоратов, имеют право. Понятно, значит, поищу подходящую площадку на своей земле. Сразу отмел вариант с платой оборзевшим торгашам, не хватало кормить жадных барыг. Сагиттария могла приземлиться где угодно. Арендованный Фридрихом транспортник перегрузим с помощью шаттлов. Ах да, мы видели монстров. Они сразу убегали. Я думал, у вас здесь с ними проблемы. Бандиты не идиоты. Они выбирали относительно безопасные места. Ты заедь в дикие земли, сразу поймешь, что к чему, ответил он с легким раздражением. Отлично, отметь мне места на карте. Пришлось доставать потертую бумажку. Как раз собирался поохотиться. У него слегка расширились глаза. Он покачал головой, оставив свои мысли при себе, и потянулся за маркером. ХМ, обширные у них, однако ареалы обитания, чуть больше 30 мест возможной охоты. Больше всего их скрывается под землей. Сам понимаешь, внизу прохладнее, и там есть питательные грибы. Я бы посоветовал ни в коем случае не соваться вниз, но тебе-то что? Зато может поможешь нам с периодическими набегами. В его голосе слышалось гораздо меньше сомнений, чем при нашей первой встрече, прогрессирует. Выдашь задание на уничтожение, мне все равно потребуется уничтожить много монстров, Они являлись лучшим источником биоматерии на пустынной планете. Получая плату за каждую уничтоженную тварь, я бы совместил полезное с полезным. Бюджет и так опустел после ваших ударных поездок, проворчал он. Придется побыть альтруистами. Не гони, я прекрасно знаю, что за все платила Федерация. Более того, город получил по 10% за каждую голову. На мое замечание он картинно пожал плечами. Ладно, спасибо за ответы, еще увидимся. Не видел смысла дальше тратить время. Вернувшись за руль ставшей привычной машины, съездил в мастерскую за канистрой с топливом и наконец двинулся к заброшенной шахте. По дороге встретил несколько групп пустынников других племен, разок попался торговый караван. Слухи о вновь безопасной дороге быстро распространялись, сразу нашлись авантюристы, которые пытались успеть заработать. С посадочной площадкой возникла проблема, около шахты нашлась относительно небольшая платформа для шаттлов, однако ее занесло песком. Лопатами здесь махать до следующего года пустынники тоже быстро не смогут, в то время как Сагиттария прилетит совсем скоро. Наконец связался с Херцером, и тот клятвенно заверил, что никаких проблем не будет, он как раз прошел курсы аварийных посадок. С трудом подавив желание прыгнуть на корабль и забрать штурвал, я отправился на инспекцию. Ветроноги хорошо поработали, собрали большую часть мусора, снесли обветшалые здания, закрыв дыры переносными тентами. Трофейные машины держали около общинного дома, прямо сейчас разбирая часть на детали для ремонта остальных. «Вождь-босс, у нас все в порядке, ничего не случилось», — доложил мне совсем молодой парнишка, оставленный на страже вместе с другими юнцами. Он не особо отличался от взрослых, всего-то 1,80 м и на пару ладоней меньше обычных воинов. Вождь Ксалат просил передать, что вернется на закате. «Хорошо, как раз успеет полюбоваться зрелищем. Жалобы есть?» — спросил больше для проформы и сильно удивился, получив положительный ответ. «Конечно, мы не смогли найти колодец. Старый пересох, в вырытых нами пробных шахтах нет воды. Может, вы нам как-то поможете?» В его голосе слышалась слабая надежда. До него наверняка доходили слухи о моих похождениях. «Помогу ветроногам с водой, повышу свой авторитет. Посмотрю, что можно сделать. Оставайся на посту, благодарю за службу». Кивнув вспыхнувшему радостью пареньку, продолжил заниматься осмотром местности. К прибытию Херцера как раз закончил прикидывать примерную схему размещения зданий. Посмотреть на корабль вышли все, кого Ксалат привел сюда. Юнцы, женщины, старики. Они отвечали за готовку и быт. Сагиттария не обладала продвинутым маскировочным модулем, какой был у Нерлян. Ее приземление напоминало стремительное падение объятого пламенем метеорита. В отличие от космического камня, корабль увеличивался, а не уменьшался, сбросив скорость прямо над нашими головами. Самые впечатлительные ветроноги разбегались кто куда, более смелые, или медлительные, остались на месте с раскрытыми ртами. Сагиттария грузно опустилась на посадочную площадку, глубоко увязнув в песке. Теперь взлетать до очистки может быть опасно. Грузовой трап с шипением ушел вниз, явив нам фигуру в неповоротливом ярко-оранжевом скафандре. «Цезарь!» В клекочущем крике Фридриха смешались надежда, отчаяние и страх. «Мы прилетели! Где же ты, Цезарь? О, Цезарь, спаси меня!» Посмеиваясь, я вышел из-за куска каменной стены, за которым прятался от поднятого кораблем песчаного облака, махнув рукой. «Можешь снять шлем, здешняя атмосфера пригодна для дыхания». «Ни за что, я изучил сводки, планета очень опасна для жизни. Ни в коем случае не расстанусь с защитой, пока мы не построим безопасное место». Хаем, он и раньше проявлял излишнюю осторожность, но здесь уже просматривался смешанный с паранойей страх. Устроить ему принудительную терапию, хрен с ним, пускай боится дальше, пока на работу не влияет. «Привет, Кэп». Херцер явился в стандартной оболочке легионера с полным комплектом брони. Глядя на него, я только сейчас понял, что теперь могу воспользоваться скоростным телом с Вейдом. С ним зачистка пойдет в разы быстрее. Жаль, бандиты закончились раньше. У нас возникла проблема, Фридрих уже рассказал, я не успел. Не нужно меня торопить, сейчас все объясню, ответил Филин со своим фирменным возмущением, позабыв о страхе. Можем вернуться на корабль, здесь неуютно. Очень много внимания. Ветроноги оправились от первого впечатления. Серокожие гиганты выстроились полукругом, постепенно приближаясь к Сагиттарии. Не зная я их, тоже бы решил, что готовится напасть. «Возвращайтесь к работе!» — крикнул им. Проводить им экскурсии не входило в мои планы. «У нас ужин, имеем право на отдых», — выкрикнул кто-то из толпы. «Ну так идите есть, здесь вам пока нечего делать, ждите вызова». Убедившись, что меня услышали, вернулся к Фридриху с Херцером. «Где другие рабочие? Я же заказывал строительную бригаду. Никто не захотел лететь на приграничную пустынную планету, даже за большие деньги». Фридрих категорически запретил выходить за отведенный тобой бюджет. Пришлось выкручиваться. Херцер совсем не походил на гонца с печальной вестью. Под конец он вообще широко улыбнулся. «Я все решил. Сам увидишь. Помоги расставить». Легионер вручил мне связку металлических стержней, маяки. Кивнув, спрыгнул обратно, уточнив на ходу, какого размера будет груз. 10 стандартных космических контейнеров. Там строительные роботы, разобранные реакторы и материалы на первое время. Понял. Оставайся в корабле, я сам все сделаю. У Херцера имелись очевидные проблемы с глазомером. Лучше не рисковать ценным грузом из-за криво установленного маяка. Я очертил ими большую прямоугольную зону, в центр которой должны были выбросить контейнеры. Почти сразу после активации в ночном небе расцвели новые падающие звезды, беспилотные грузовые шаттлы. Грубо говоря, кабина с камерами, тонкая палка с магнитными крюками для фиксации контейнера и двигателей. С грузом они выглядели нормально, без него же как обглоданный рыбий скелет. Повиснув метрах в 10 от земли, шаттлы сбросили контейнеры в очерченную маяками зону, от которой мне дополнительно пришлось отгонять пустынников. Корабли улетели, оставив нам наполовину ушедшие в песок контейнеры в центре гигантских воронок. Не проблема. Сейчас, Херцер встал рядом со мной, активирую строительных роботов и вскрою коробки изнутри. Зачем? Они что-нибудь повредят? Обойдемся своими силами. От моей предвкушающей улыбки ближайшие пустынники вздрогнули, самые умные попытались спрятаться. Ха-ха, слишком поздно, сами напросились на работу. Тащите все веревки, которые есть, пригоните машины на ходу. Будем вытаскивать небесные дары. Может, нам использовать роботов Рокси? Предложил механик вполголоса, когда возбужденные ветроноги ушли за инвентарем. Здесь вроде нет федератов, никто не спалит. Все равно рискованно, да и нет смысла, сами справимся. Лучше расскажи про свои курсы аварийного управления. Какую получил оценку? Выше среднего. Он тут же насупился, тяжело вздохнув. Извини, я правда старался. О чем ты? Это же положительная оценка, экзамен сдан. Ты молодец. Значит, мы не зря заплатили 10 тысяч кредитов за ту программу. Но я думал, раз ты стопроцентник, то нужно соответствовать, иначе я потеряю место, осторожно произнес он. Это тебе кто-то сказал? Ей-богу, если Фридрих опять сует клюв не в свое дело, как было с Рокси, внушением не отделается. Выкину на ближайшей обитаемой планете, пускай выкручивается как хочет. Иногда поведение Филина выводило меня на негативные эмоции. Слишком раздражало его высокомерие. Минуточку. Мы же как раз на такой. Ну что, выдадим ему гордое звание нового жителя Тартуса? Да нет, легионер почесал затылок растопыренной пятерней. Это же и так очевидно. Ребята говорили, ты отказал кому-то из бывших сокомандников. Я проверил ее профиль. 73% успешных заданий. Куда мне со своими 47? Начнем с того, что уже 49. Положил руку ему на плечо. Система высоко оценила победу на Ферратус-10. Если бы все обстояло так, как ты сейчас говоришь, то я бы банально не принял тебя в команду. У тебя есть все нужные мне качества, можешь не волноваться об увольнении. Я искал техника, а не боевика, эти роли уже заняты. Но, малость поразмыслив, он шумно выдохнул с заметным облегчением. Спасибо, я этого не забуду. Забей, похлопав его по плечу, показал на погруженную во тьму базу. Пойдем расскажу, где что ставить будем. Разве не проще скинуть схему? С недоумением спросил он, прекрасно понимая, кому я отдам строительство базы в отсутствие Рокси. Я по ней все сделаю. Вживую будет нагляднее. Не забудь включить ночной режим в шлеме. Из-за рассеянности Херцер вполне мог ходить с фонариком и ничего не заметить. Я не планировал ничего кардинально менять. Прежние владельцы составили удачную схему. Единственным дополнением станет отсутствующая в оригинальном поселении стена, которая полностью закроет узкий проход. Времена тогда были совершенно другие, с бандитами жестко расправлялись корпоративные войска. Ветроноги снесли часть обветшавших построек, планируя использовать остальные, но после обсуждения с Херцером мы решили завершить процесс и возвести базу с нуля. Так будет надежнее. 30 лет в суровых климатических условиях без ухода практически полностью уничтожили запас прочности построек, а так мы получим дополнительные строительные материалы. Общежитие для рабочих оставили на прежнем месте, как и столовую с кухней, разве что сильно расширили их. Мне понадобится 1000 людей, местные дикари с ручными бурами обойдутся куда дешевле роботов-добытчиков, так что лучше сразу делать с запасом. Помимо них в жилом секторе установим отдельное здание для управляющих и крупный гараж. Посадочную площадку расчистим, укрепим и защитим стационарными турелями на случай нападений. Репутация – штука очень зыбкая, быстро проходит. Немного в стороне от жилого сектора прямо около шахты появится будущий завод. Там будут плавильни, сборочный цех и огромный склад готовой продукции. Все основные здания соединят подземные тоннели для безопасной перевозки грузов и комфортных перемещений рабочих. Прямо наполеоновские планы, присвистнул Херцер, понемногу охреневая от поставленных ему задач. Даже не знаю, за что браться. Ресурсов нам точно не хватит. Начни с бараков, столовой и посадочной площадки. Трой отдельно займется охраной. Я планировал повесить на хакера организацию наблюдательной сети из многочисленных простых дронов. В будущем добавим к ним собственную продукцию. В чем проблема с материалами? Здесь нет пластика, мизерное количество железа, не получится ставить стандартные модульные постройки. Вокруг полно скал и песка, строй каменные дома. Сейчас нарисую, как примерно нужно. Не будем изобретать велосипед, виденные в музеях общинные дома прошлого хорошо подойдут. Камень же поглощает жар. «Внутри будет настоящая печь», – воскликнул Херцер. «Давай лучше закажем поставку надежных материалов. Здесь скалы, они дают тень», – терпеливо объяснил не смеющему отходить от общепринятых канонов легионеру. «К тому же у нас будут кондиционеры, в смысле система охлаждения. Наши рабочие вон в голой пустыне живут, и им нормально. Верь мне, я инженер. Ну хорошо, построю из камня». Херцер все еще сомневался, но боялся со мной спорить. А как насчет энергии? Я брал роботов со стандартными аккумуляторами, они рассчитаны на 12 часов непрерывной работы. Питая их от реактора Сагиттарии, пока не соберем большой. Я испустил тяжелый вздох, глядя на вытаскиваемые из песка контейнеры. Стационарный реактор вместе с годовой лицензией обошелся мне в 50 тысяч кредитов. Ах да, проведи освещение, разобьем рабочих на смены, две дневные, одна ночная. «Все сделаю». Херцер кивнул с решительным видом, сделал пару шагов и вдруг замер. «Слушай, а нам топлива хватит? Мы использовали большую часть собранного на Ферратус и с тех пор не закупали». «Ты прав, не хватит», — легко согласился с ним, вызвав очередной приступ недоумения. «Утром позову ребят, возьмем большие машины и отправимся на охоту. Мне тут отметили зоны обитания разных монстров. Кстати, что случилось с трофейными энергоячейками? Когда ты нас вызвал, Фридрих снял их с продажи и вернул в трюм, оплатив полную зарядку. А он молодец. Все же не зря мы его спасли, у него точно имелось деловое чутье. Еще бы поубавить высокомерие. Будем использовать их в качестве резерва, пока не наладим поставки». Обсудив с Херцером оставшиеся мелкие вопросы, недолго переговорил с Фридрихом. Он наотрез отказался идти в набитый алкашными бандитами город, умоляя оставить его на Сагиттарии. «Ну я же не тиран, пускай отсиживается, будет под рукой. Понадобится в дыре, отправлю туда пинком». Убедившись, что мое присутствие больше нигде не требуется вот прямо сейчас, я залез в свободную капсулу, закрыл глаза и вернулся на землю. Вика давно дрыхла без задних ног, прижимаясь ко мне сбоку. Тело немного затекло, хотелось сходить в туалет и поесть, но я просто обнял теплую девушку, мгновенно заснув. Короткий отдых пошел на пользу. Вернувшись на Тартус на рассвете, я был полон охотничьего азарта. С очисткой мира от преступности закончили, пришло время взяться за монстров. Биоматерия сама себя не добудет. Глава 8. Мы оставили Троя, Херцера и Фридриха на хозяйстве. Хакер осуществлял общее руководство, что ему весьма нравилось. Механик занимался строительством, птиц пытался побороть собственные страхи. Я не планировал вечно держать здесь легионеров. В один прекрасный момент Филин должен будет взять управление на себя. Пока оставил его в покое, сказав почитать о составе атмосферы, ее влиянии на организм, ну и подыскать себе не такой нелепый скафандр, чтобы над ним не ржали работники. Хочет ходить в защите, его право, главное, чтобы она не мешала работе. Мы же погрузились в привычную машину. По просьбе Фокси Херцер слегка модернизировал ее,

Рокси целеустремленно свернула в сторону, добравшись до незаметного люка в полу. Очень долгий спуск по металлической лестнице с прутиками в качестве ступенек закончился в коридоре с низким потолком. Примерно через каждые 10 метров по обеим сторонам были глухие металлические двери с зелеными и красными табло. Для скорости девушка встала на четвереньки, доползла до ближайшей свободной и залезла внутрь, оказавшись внутри шарообразной турели. Схватившись за рычаги управления, Лалька ударила ногой по специальной педали. Металлические лепестки бронешлюза ушли в пазы, и механизм выдвинул турель вперед, открывая потрясающий вид. Рокси находилась над настоящим огненным морем на высоте в несколько тысяч метров. Внизу виднелись небольшие черные островки, с которых поднимались целые стаи опасных тварей. По ним отрабатывали другие турели, покуда гномка ожидала смену типа боеприпасов. Расстояние не позволяло нормально рассмотреть врагов, но там явно кто-то серьезный, слишком крутая оборона против обычных летучих мышей. Повертев своим дроном, я увидел множество рядов одинаковых турелей с четырьмя стволами каждая. «А во, сколько огня!» – прокомментировала Валькирия, оглушительно хрустя чипсами прямо у меня над ухом. Эльсике не понравился попкорн. «Где это она?» «Я читал про этот мир. Название не помню, но там всюду действующие вулканы, лавовые реки, температура под 200 градусов, жить нереально», – прочитал короткую лекцию Трой. «Там добывают какие-то дико редкие металлы, нужные для создания крутых космических орудий. Вроде бы для и тоже используют. Персонал живет в летающих городах, они держатся на высоте как раз благодаря источаемому вулканами жару». «Тихо вы!» – раздраженно фыркнула Фокси, недовольно стегнув хвостом сразу обоих говорунов. «Ничего же не слышно!» Лалька заслушала доклад автоматической системы о приближении большой стаи тварей пятого уровня. Она заменила стандартные зенитные снаряды на бронебойные. Это казалось ошибкой вплоть до начала боя. Твари были мне незнакомы, минус обучение в ИИ с устаревшими базами данных. Система отказалась идентифицировать их из дрона, пришлось придумывать название самому. Пускай будут птарами, больно похожи на древних динозавров. Узкие тела на широких кожистых крыльях, заполненный зубами вытянутый клюв, таранный гребень и стандартный набор из мощных когтей на лапах. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, твари были очень быстрыми и маневренными, спокойно уклоняясь от трассирующих залпов. Сразу стал понятен замысел Рокси. Осколки зенитных снарядов других орудий оставляли на обманчиво тонких шкурах многочисленные раны, крылья превращались в изорванные лоскуты, однако птары спокойно летели дальше. Очевидно, они держались в воздухе на том же принципе, что и летающий город. Зато точное попадание цельнометаллической болванки ломало им кости, отправляя в последний полет.